Александр Рудазов. Криобал. Апофеоз. Глава 1. Ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ха, ха-ха, ла-ла-ла, ха-ха. Командор распевался с огромным удовольствием. Он обожал эти утренние минуты, когда оставался наедине с самим собой. Включал воду, ощущал, как бегут по телу горячие струйки, с наслаждением терся мочалкой и самозабвенно горланил. Только здесь он мог делать это без всякого стеснения. В остальное время командор представал застегнутым на все пуговицы и не то что петь, громко говорить избегал. Смыв мыло, он отдернул занавеску и остолбенел. Его ванная комната куда-то исчезла. Пропали мраморные стены, пропала белоснежная раковина и шкафчик на резных ножках. Душевая кабина загадочным образом переместилась куда-то. Она стояла на огромной арене, ввысь уходили ряды трибун, а на них восседали тысячи чудищ. И увидев командора, они принялись аплодировать. «Номер 12, господа!» — раздался звучный голос. «Выставляем оценки!» Растерянно прикрываясь мочалкой, командор перевел взгляд на ведущего. Рослого, идеально сложенного мужчину с красивым, гордым лицом. Был он совершенно гол и парил в воздухе, стоя на как будто невидимом постаменте. «Ваши оценки», — повторил он, — «помыслите их». И оценки загорелись. Шестерки, семерки, девятки, значки все незнакомые, но каким-то образом понятные. Вот каждый зритель проголосовал, и ведущий ослепительно улыбнулся. 7,2, — объявил он. «Отличный результат! Отличный! Но могло быть лучшим, могло быть! Сочувствую тебе, мой дорогой участник! Ты старался, но твоя оценка недостаточно высока! Публика сказала свое слово!» «Но что?» — замямлил командор, все еще не отошедший от шока. «Прощай, спасибо за песню, ты был хорош, мне понравилось!» И под командором разверзлась земля. Он провалился вместе с кабиной, все еще сжимая лейку душа. Из нее почему-то по-прежнему лилась вода. Хальтрикорок раскланялся во все стороны. Он упивался восторгом толпы, упивался ее эмоциями. Весь Паргарон сейчас взирает на темного балаганщика и его кукол. Жаль, повторить сегодняшнее представление не выйдет. В следующий раз будет уже неинтересно. Эффект новизны пропадет. Идея, очевидно, одноразовая. Поскольку в этот раз представлением был конкурс, по его окончании Хальтрикороку вручали подарки. Освещенная временем традиция. Игроки преподносят дары ведущему, чтобы он был милостив к ним и благосклонен. К сожалению, от игроков, что избирает в круговерте миров Хальтрикорок, подобного не дождешься. Они обычно неблагодарны. Оказанная честь не радует их, а огорчает. Одни плачут, другие сыплют угрозами, третьи всерьез пытаются убить его, Хальтрикорока. Глупые, наивные существа. И потому подарки ведущему вручали зрители. Ничего редкого или ценного, просто мелкие изделия, плоды своих огородов и сувениры из дальних краев. Банки соленых огурцов, вишневые пирожки, буженину, вязаные шали, расписные ложки и огромный букет цветов. Его вручила совсем крохотная девочка Гхьет Шидарий. Хальтрикорок все принимал с удовольствием. Он обожал дары, большую их часть тут же и пожирал, но кое-что откладывал в сторону для своей личной сокровищницы. Особенно, конечно, подарки от других демолордов. Ге-Ху-Ул преподнес зеркало прозрения, способное заглядывать в сердца смертных, провидя их помыслы и тайные устремления. Асмодей – персик бессмертия, дарующий вечную юность. Наверное, опять, в последний момент, просто схватил что-то из вазы с фруктами. И даже Фурундарок в этот раз принес подарок. Гордо опустил его в ладони Хальтрикороку и произнес: «Я увидел это и сразу подумал о тебе, мой любимый брат». «Но это же кусок засохшего дерьма!» — уставился на него Хальтрикорок. «Ты тоже заметил сходство между вами?» — просиял отчасти Фурундарок. «Но он даже не в форме меня!» «Разве важна форма? Главное – внутреннее содержание!» Хальтрикорок задумался, что ему с таким подарком делать. Логичнее всего, конечно, просто выкинуть. Но не расстроит ли это Фурундарока? Глупый малыш так старался, хотел порадовать брата, у него не получилось. Но он же все-таки еще только младенец. «Ах, мой маленький несмышленый братишка!» Умиленно вздохнул Хальтрикорок. «Несносный шалун! Подбираешь с земли всякую гадость! Надеюсь, ты хотя бы не тянул это в рот!» «Ну что ты!» – процедил Фурундарок. «Приберег для тебя!» Подарки демолордов Хальтрикорок лично понес в сокровищницу. Да, даже от Фурундарока. Фурундарок летел рядом, чтобы убедиться, что его дар туда положат. «Брат мой, представление окончено», — напомнил Хальтрикорок. «Ты можешь идти. Для особых гостей приготовлен фуршет». «Я просто хочу провести с тобой немного времени», — ухмыльнулся Фурундарок. «Ты же моя семья, мой единственный брат. У меня больше никого нет в этом мире». Хальтрикорок растроганно посмотрел на него. Все-таки Фурундарок его любит. Он не очень умеет это показывать, но он искренне предан своему брату. Иначе и не может быть, конечно. Он же Хальтрикорок. Самый прекрасный, благородный, умный и удивительный демон Паргарона. Да что там Паргарона? Всех миров без исключения. Думая об этом, Хальтрикорок ослепительно улыбался. «Господа мои!» — появился из ниоткуда Савнар. «Рад видеть вас обоих в добром здравии и хорошем настроении!» Демон-бухгалтер с недоумением смотрел то на содержимое ладони Хальтрикорока, то на его счастливое лицо. Он предпочел не комментировать это и не спрашивать ни о чем. Ему за это не платят. «Здравствуй, мой дорогой!» – милостиво кивнул Савнару Хальтрикорок. «Ты был на сегодняшнем представлении?» «Конечно! Как я мог пропустить? Я сидел в зеленой ложе!» На самом деле нет. Савнар давным-давно перестал интересоваться творчеством своего младшего хозяина. Точнее, он интересовался им исключительно с материальной стороны. Сугубо финансовый. Во что это обойдется и какие дивиденды принесет. А само зрелище? Он банкир, а не фланер. Совсем другое дело подарки, которые Хальтрикороку преподносят по окончании. Дарят их все-таки демолорды, так что попадаются среди них порой весьма ценные. Изредка даже настолько немыслимой ценности, что не грех и прибрать к лапкам. Сами-то демолорды к ним относятся как к безделушкам. Бросают пылиться в своих кладовых или без конца передаривают друг другу. Сегодня, впрочем, ничего особенного. Савнар уже заметил. Просто неплохой демонический аксессуар, полезный для здоровья фрукт и... Ах да, конечно, этот подарок Фурундарока. Можно было и сразу догадаться. Он каждый раз дарит что-нибудь эдакое. Но Савнар все-таки сопроводил Хальтрикорока до конца. Старый Бушук всегда пользовался этим поводом, чтобы лишний раз заглянуть в сокровищницу, убедиться, что там не появилось ничего интересного, составить мысленную опись имущества. Пусть он и личный Хальтрикорока бухгалтер, но в эту святая святых его без приглашения не допускают. Ни его и никого другого. Хальтрикороку даром не нужно все это золото, артефакты и прочее дребедень. Но дотронься до чего угодно без спроса, и он поднимет крик, словно ребенок, у которого украли игрушку. Игрушку давно забытую, много лет пылившуюся в чулане, но она станет самой любимой игрушкой на свете, если вдруг пропадет. Хальтрикорок велел Фурундароку и Савнару отвернуться, пока он открывает секретный проход. Они прекрасно знали, где тот находится, но Хальтрикорок искренне верил, что это тайна для всех. В самом деле считал, что никто не подозревает, по какому кирпичу нужно стукнуть, чтобы растворилась лазейка. Конечно, это не значит, что туда может войти кто угодно. До такой степени Хальтрикорок все-таки не наивен. Стоит любому демону оказаться внутри сокровищницы без ведома хозяина, и на весь дворец закричит тревога. «Готово, можете поворачиваться», — заговорческим тоном сказал он. «Брат мой, что за секреты ты скрываешь за этой дверью?» — фальшиво просюсюкал Фурундарок. «Тихо, тихо, мой маленький братишка», — успокоил его Хальтрикорок. «Не бойся, там нет ничего страшного». Фурундарок окинул его злющим взглядом. Только сам Хальтрикорок и не замечал, насколько Фурундарок его ненавидит. До боли, до зубовного скрежета. Этого пышущего здоровьем красавчика с кучей баб. Они вьются вокруг него мошкарой, несмотря на то, что он клинический идиот. При том, что сам Фурундарок проклят навеки пребывать в теле трехнедельного младенца. Никто не воспринимает его всерьез, и ему недоступна куча радостей, которыми могут наслаждаться даже не гхьедшидарии, а обычные смертные. «Куда ты положишь мой подарок?» — радостно спросил он, летая по сокровищнице. «На самое видное место, да? Положи его в самом центре, вот на этот постамент». «Нет, братик», — промедлив ответил Хальтрикорок. «Твои подарки занимают слишком важное место в моем сердце. Я положу твой дар в специальное место, где его не осквернит ничей ненужный взгляд». «В урну, что ли?» — фыркнул Фурундарок. «Нет, что ты. Вот сюда, на отдельную полочку». Он отошел в самый дальний угол сокровищницы. Неприметный, плохо освещенный, там и в самом деле хранилось всякое старье. Пыльные, порой почти заплесневелые вещицы, о предназначении иных из которых даже сам Хальтрикорок уже не помнил. Его детские игрушки, книги с древними записями, личная соска якорек, одно очень мощное, но редко используемое оружие и ларчик с... Хальтрикорок переводил взгляд с предмета на предмет и не видел ларчика. Его не было. Нигде не было. Просто не было, и все тут. Хальтрикорок резко обернулся. Он послал сигнал в пространство, озарил собой всю сокровищницу, развернулся сразу в 12 измерений, ощутив здесь каждый предмет. И ничего. Самого ценного здесь предмета по-прежнему не было. Хотя Хальтрикорок точно его отсюда не выносил. вообще не прикасался к нему уже много-много лет. «Меня обокрали?» – недоверчиво пробормотал он. «Что, что, брат?» – участливо переспросил Фурундорог. «Я не расслышал!» «Меня обокрали!» – фальцетом воскликнул Хальтрикорог, сметая все с полки. От него изошли чудовищные миазмы, и воздух стал зловонным дымом. Часть золота в сокровищнице расплавилась и потекла. Волшебный ковер на стене истлел. Хальтрикорог даже перешел на мгновение в свою истинную форму – огромную тварь со множеством языков и щупальцев. «А что у тебя такое украли?» – с интересом спросил Фурундорог. «Что ты так переполошился? Важно что там? Скажи брату, может, я смогу помочь?» Хальтрикорог окинул его подозрительным взглядом. Он не собирался говорить, что у него пропало. Нет-нет, кому угодно, но точно не Фурундороку. Ему и о самом-то существовании этой вещи узнать нельзя ни в коем случае. «Не беспокойся, брат мой», – натянул на лицо улыбку Хальтрикорог. «Я справлюсь сам, жена». В сокровищнице материализовалась редкой красоты демоница, очень фигуристая, с серебристой кожей и платиновыми волосами, длинным гибким хвостом и перепончатыми крыльями. В одной руке она держала бокал пунша, в другой креветку на шпажке. «Вот так вот, значит», – недовольно произнесла она, – «даже не поешь теперь спокойно». «Не время сейчас есть», – воскликнул Савнар. «Нашего господина и повелителя обокрали, Лахджа». «Что, время потуже затянуть пояса?» – деловито осведомилась демоница. «Мне сообщить гостям?» «Да, сообщи им», – мерзко ухмыльнулся Фурундорог. «Сообщи, что Хальтрикорог теперь нищ, босс и убог. Не скрывай ничего». «Привет, Фурундорог», – кивнула ему Лахджа. «Давно не виделись». «Привет, Лахджа», – благодушно ответил Фурундорог. «Тебе понравилось сегодняшнее представление?» «Когда я предлагала этот конкурс, то думала, что никто не умрет», – с каменным лицом сказала Лахджа. «А Хальтрикорог все равно всех убил». «Глупышка, ты ничего не понимаешь в шоу-бизнесе», снисходительно ответил Хальтрикорог. «Я улучшил твою идею. Настолько улучшил, что теперь это уже по сути моя идея. И не отвлекай меня пустяками, когда меня постигла такая утрата». Лахджа пристально оглядела сокровищницу, пытаясь понять, что тут случилось. На первый взгляд, вроде все как всегда, ничего не пропало. Хотя она не сказать, чтобы часто сюда заходила. В эти игрушки Хальтрикорог предпочитает играть наедине с собой. Хотя он и правда сильно взволновался. Вон, как с лица спал. Разве что ногти не кусает от волнения. И Савнар семенит туда-сюда, беспокоится, языком цокает. Только Фурундорог спокоен и даже немножко счастлив. Но это нормально. Этот всегда счастлив, когда у других все плохо. Особенно, если у Хальтрикорога. «Мой господин, я не претендую на звание эксперта, но здесь по-прежнему груды золота», произнесла Лахджа, хрустя креветкой. «Что именно пропало? И как я могу помочь?» «Одна очень важная вещь», сказал Хальтрикорог, косясь почему-то на Фурундорога. «Она лежала в ларчике, вот такого размера. Вот такого вида!» Он тут же сотворил точную копию пропавшего ларчика. Лахджа взяла ее, осмотрела, вроде обычный. Хотя, конечно, дело было не в ларчике, а в содержимом. «Он очень важен для меня», – простонал Хальтрикорог. «Очень, Лахджа, ты моя любимая жена. С тех пор, как боги отняли у меня Асантею, я только тебе могу доверить такую ответственную задачу. Верни мне этот ларчик. отыщи похитителей и забери его у них». «А что там было-то в этом ларчике?» — спросила Лахджа. «Да, что там было?» — ехидно спросил Фурундарок. «Это не имеет значения», — отрезал Хальтрикорок. «Просто верни его мне вместе с содержимым». «Прямо сейчас?» — закатила глаза Лахджа. «Или вначале могу закончить ужин? Там фуршет». «Какой еще фуршет?» — завопил Хальтрикорок. «Ты не понимаешь, что поставлено на кон. Понимаешь, что у меня пропало?» «Нет, ты же мне не сказал». «Неважно. Это неважно. Если ты хочешь есть, сожри тех, кто похитил мое достояние. Иначе я сожру тебя». Лахджа мудро решила, что лучше не расспрашивать, просто сделать, что просят. А то Хальтрикорок сейчас лопнет от злости. «Ладно», — смиренно сказала она, — «что-нибудь еще захватить по дороге? Хлеб, молоко, Сникерс, новую жену?» «На твое усмотрение», — отмахнулся Хальтрикорок. «Ни в чем себя не ограничивай». «Что ж, надеюсь, это будет не как тогда, с той брошкой». «С чем?» «Неважно». Лахджа на секунду задумалась. Так уж вышло, что Хальтрикорок часто использовал ее в качестве девочки на побегушках. Ленивый и изнеженный сибарит, он терпеть не мог покидать свой дворец, свою любимую песочницу с лабиринтом, а потому поручал это другим, своим личным эмиссарам, чаще всего Савнару или кому-то из жен, тем, конечно, которые не просто красиво выглядят, а еще и обладают какими-то полезными навыками, способностями, таким, как Лахджа. Расследование она начала с того, что слегка изменила внешность, отрастила себе шапку и плащ, как у одного великого сыщика, а изо рта извлекла свежесотворенную трубку. «Это тебе зачем?» — не понял Хальтрикорок. «Для антуража, чтобы настроиться на работу». Демоница осмотрела место пропажи, с глубокомысленным видом провела пальцем, оставив след в пыли. Остальные части дворца редко пылятся. Безликие, отличные уборщики. Но в сокровищницу их не допускают. А сам Хальтрикорок не считает подобное важным. «Что-нибудь еще пропало?» — спросила Лахджа, заметив, что в одном месте пыли как будто меньше. «Только этот ларчик?» Хальтрикорок приложил палец ко лбу, прикрыл на миг глаза и уверенно перечислил, указывая в разные концы сокровищницы. «Золото и самоцветы, немного отсюда, немного оттуда, мановые камни, 8 штук, призма силы, листок бумаги, секира Рузульвета». «Листок бумаги?» переспросил Лахджа. «Просто обычный листок?» «Не вижу», — напрягся Хальтрикорок. «Наверное, магический контракт или страница из волшебной книги». «Ясно. Мановые камни, призма силы, волшебный листок. Здесь пахнет магом, если спросите меня», — уверенно сказал Лахджа. «Либо похититель, либо заказчик. И это точно не демон, потому что демонам такое без нужды. Но он вряд ли был один, потому что пропала еще и секира. Это же не просто топор. У нее были какие-то свойства?» Хальтрикорок снова напряженно задумался. Он не помнил. За 1000 лет бесцельного собирательства в его сокровищнице скопились груды неожиданных вещей. «Ладно, это не так важно. Раз именная, значит артефактная», — сжалилась Лахджа. «Или помнящая, или благословенная. А значит, среди похитителей был воин. И они не из технологичного мира, потому что секира висела рядом с атомным плазмоганом, а его никто не тронул. А маг был не особенно сильный, потому что реально могущественный, не стал бы красть все это барахло, да еще и золото. Такое впечатление, что похититель или похитители просто хапнули, что подвернулось под руку, значит, это не было целенаправленно. Они попали сюда случайно. «Они вряд ли случайно взяли бы мой ларчик», — возразил Хальтрекорок. «И вряд ли случайно попали бы в сокровищницу. Ты не понимаешь, как надежно у меня тут все защищено». «Тогда другая версия», — тут же заявил Лахджа. «Это все-таки был демон, и он пришел специально за шкатулкой, а все остальное прихватил просто для отвода глаз, чтобы мы подумали, что шкатулку взяли случайно». «Ну?» «Либо это все-таки были смертные, но они работали на демона», — подытожила Лахджа. «Почему именно на демона?» «А содержимое ларчика имело ценность для смертных?» «Абсолютно никакой. Это ценно только для демонов». «Значит, им либо кто-то дал заказ, либо они знали, что там, и надеялись кому-то продать. Кому-то из демонов». «Звучит разумно», — кивнул Хальтрекорок. «Жаль, что у тебя тут нет камер наблюдения», — вздохнула Лахджа. «Все было бы гораздо проще». «Зачем?» — не понял Хальтрекорок. «В смысле зачем? Так бы мы просто посмотрели запись и увидели, кто это был, как он сюда попал». «Это я и так могу», — пожал плечами Хальтрекорок. «Минуточку». Он повел руками, секунду-другую перебирал пальцами, и в сокровищнице появились призрачные силуэты. То были сами Хальтрекорок, Фурундарок, Савнар и Лахджа, но в тех местах, где стояли минуту назад. Потом время словно закрутилось обратно. Лахджа испарилась, остальные немного походили и тоже вышли. Хальтрекорок ускорял дальше, дальше, дальше, а Лахджа пристально смотрела на него и размышляла, зачем он вообще ее сюда притащил, если все это время мог узнать все сам. Хальтрекорок, господа, самая ленивая задница во вселенной. Время крутилось назад долго. Похоже, ларчик украли уже довольно давно. В навеянном мираже время от времени показывался только сам Хальтрекорок. Он заглядывал, что-нибудь приносил, позировал перед зеркалом и тут же уходил. Только в обратном порядке. Но потом появились какие-то типы. Кто-то, кто совершенно точно не должен был тут находиться. Лахджа попросила докрутить до самого начала, а потом пустить изображение в обычном направлении и на нормальной скорости. «Звуки есть?» – спросила она. «Звуки не запечатлеваются», — ответил Хальтрекорок. «Они слишком эфемерны». «Жаль, они явно что-то обсуждают». Лахджа очень внимательно изучила вторженцев. Четверо. Огромный детина с синеватой кожей и длинными светлыми волосами. Низенький сутулый полугоблин с такой рожей, что хочется проверить кошелек. Полноватая неряшливая женщина в очках и черной одежде. Судя по всему, волшебница. И сального вида толстяк в сутане. «Я их видела», — внезапно сообразила Лахджа. «Это же те, которые победили в тех крысиных бегах. Когда же это было-то? Пару месяцев назад, кажется». «А ведь верно», — задумчиво кивнул Хальтрекорок. «Припоминаю таких. Они еще выиграли главный приз». «Жизнь?» «Жизнь. Я великодушно даровал им ее, но они не оценили. Сбежали, освободив моего вихота». «Кстати, я видела, как они удирали», — добавила Лахджа. «Мы с Сидзукой отдыхали на пляже. Там еще Асмодей как раз дрых. Он вообще ничего не заметил». «Подожди-ка», — нахмурился Хальтрекорок. «Ты видела, как они удирали? А почему не схватила?» «Ты сам их почему не схватил, дорогой муж и повелитель?» — хмыкнула Лахджа. «Ты тоже видел, как они удирали, помнишь, во время пробежки? Сам не схватил и не приказал никому». «А? Уф!» — замешкался Хальтеркорок. Его лоб пошел морщинами, но тут же разгладился. «Я надеялся, что вы сами догадаетесь, кто-нибудь из вас, моих верных слуг. И особенно я надеялся на тебя, поскольку ты моя любимая жена. Номер один, я полагал, что ты без лишних слов исполнишь мою волю, но ты на поверку оказалась не столь хороша, как я ожидал. Впрочем, теперь я дам тебе шанс исправиться». «Как великодушно с твоей стороны!» Лахджа еще дважды полностью посмотрела картинку. С момента, когда грабители вошли в сокровищницу, и до момента, когда они ее покинули. К сожалению, за ее пределами Хальтеркорок уже не мог такого показать. Он не накладывал подобных печатей на весь дворец. «А просто призвать их сюда-обратно ты не можешь?» — спросила наконец Лахджа, рассматривая ларчик в руках жирного жреца. «Их самих или то, что они похитили? Или хотя бы сказать, где они сейчас?» «Я не знаю их имен», — пожал плечами Хальтеркорок. «Вообще понятия не имею, кто это такие. Искать только по лицам будет слишком долго. Притянуть секиру Рузульвета нельзя, а все остальное — просто безымянный хлам. А ларчик, он необнаружим, к сожалению, даже для меня». «Поэтому ты перепоручаешь это мне». «Поэтому я перепоручаю это тебе. Ты можешь что-нибудь сделать? Поспеши, у меня не так много времени». «Ну что тут можно сказать?» — вздохнула Лахджа. «Ни хера не понятно. Сказала бы я, будь я тобой. К счастью, я не ты». Хальтеркорок гневно нахмурился. Фурундарок, наоборот, залился радостным смехом. Ему нравилась Лахджа. Самую чуточку, буквально на кончик ногтя. Но все же нравилась. А это немалого стоит, если учесть человеконенавистнический характер Фурундарока. «Не испытывай мое терпение, жена, ибо я муж твой и могу тебя съесть», — пригрозил Хальтеркорок. «Говори, ты уже обо всем догадалась?» «Пока не обо всем», — произнесла Лахджа. «Но вот как я вижу эту ситуацию? Эти четверо — обычные случайные олухи. Они просто не приспособлены для такой сложной операции, как проникновение в сокровищницу Демалорда. Но однако, на твоих крысиных бегах они появились не так, как все прочие. Ты же не извлекал их из миров случайно, верно?» «Кажется, нет», — припомнил Хальтеркорок. Он появил перед мысленным взором события того дня. «Да нет, их поймали храпоиды. Они появились откуда-то извне, я не спрашивал». «А ты откуда об этом знаешь?» «А я и не знала, понятия не имела, просто предположила. Это же было логично, угадала, как видишь». «Ладно, продолжай». «То есть они все-таки явились к тебе сами, добровольно, и явились с некой целью. И хотя они явно недостаточно хороши, чтобы проникнуть в твою сокровищницу, но все же и не полные недотепы. Крысиные бега-то они выиграли, а это довольно тяжело, учитывая, как ты их проводишь». «Я создаю азартную обстановку», — гордо улыбнулся Хальтеркорок. «Ага. Ну так вот. В сокровищницу они точно попали с чьей-то помощью. Либо они на кого-то работали, либо им кто-то помогал из своего интереса. Кто-то со стороны. У них был сообщник, который подсказал, как сюда проникнуть. И это был не просто безликий или еще какой слуга. Это был кто-то покрупнее. — сказала Лахджа, пристально глядя на Савнара. «Да, я знаю, мой виход», — кивнул Хальтрикорок. «Да нет, не виход». «Это все сейчас неважно», — воскликнул Савнар, размахивая хвостом. «Лахджан, ты переваливаешь из пустого в порожнее. Нашего господина обокрали. Нужно срочно схватить этих подлых негодяев». «Да, вот именно», — поддержал его Хальтрикорок. «Но...» «Без разговоров», — рявкнул Демалорд. Лахджа встретилась взглядом с Савнаром. Рыжий кот приложил ко рту лапку и чуть заметно мотнул головой. Лахджа решила не упоминать пока, что видела его с этими четверыми. Успеется. Лучше вначале выслушать объяснение Савнара. В приватной обстановке, без Хальтрикорока. «Ладно», — сказала Лахджа. «Слушаю и повинуюсь, мой господин и повелитель. Коли на то твоя воля, я разыщу для тебя похитителей». «Успеешь до ужина?» — спросил Хальтрикорок. «Ужин идет прямо сейчас». «Я знаю». «Нет, не успею». «Ты расстраиваешь меня, Лахджа», — покачал головой Хальтрикорок. «Надо будет пересмотреть твое место в моем рейтинге жен. Возможно, Абхилагаша более достойна звания первой». «Возможно», — пожала плечами демоница. «Можешь проверить это, послав ее, а не меня». «Нет, она проваливала все, что я ей поручал. И дважды пыталась вас убить, мой господин», — угодливо добавил Савнар. «Савнар, не лезь со своими бреднями», — поморщился Хальтрикорок. «Зачем любимой жене желать мне смерти?» «Не знаю», — отвела взгляд Лахджа. «Спроси ее». «Я спрашивал не тебя, а своего бухгалтера», — недовольно посмотрел на нее муж. «Лахджа, не будь такой назойливой. У тебя есть поручение? Выполняй его». «Да, выполняй его», — почему-то очень довольно сказал Фурундарок. «Желаю тебе всяческих успехов в розысках. А если вдруг что понадобится, призывай меня. Помогу. Выручу». «О-о-о, это так мило с твоей стороны», — протянул Хальтрикорок. «Мой маленький братишка тоже хочет помогать взрослым». «Я старший», — рявкнул Фурундарок. «Я и не говорил, что ты младший. Я сказал, что ты маленький. Ты же меньше меня. Ты не можешь этого отрицать». «А что это ты такой добрый?» — с подозрением глянула на Фурундарока Лахджа. «Да так, просто». Беззаботно ответил демон. «Настроение хорошее». «Ладно», вздохнула Лахджа. «Пойду сразу после фуршета». Хальтрикорок недовольно уставился ей вслед. «Какая вздорная и несносная женщина! Он же ясно сказал ей отправляться прямо сейчас. Поест потом. Она все равно делает по-своему. Не слушается демолорда. Надо будет серьезно с ней поговорить».